Глава 24. Это открытие может быть фатальным. Ожидание оттянулось несколько томительных секунд, после чего мощнейшие взрывы начали сотрясать поверхность один за другим. Все смотрели на происходящее как завороженные. Подготовка к массированному удару была серьезная. Хиро давно для себя решил, что противостоять армии монстров в лобовую не самая лучшая идея, и беречь его для финала тоже. Поэтому Светлане, а также аналитикам и стрелкам, на пару с корректировщиками, был отдан приказ провести все необходимые расчеты. Также во всем этом участвовал и Радомир, который со своей группой занимался эвакуацией жителей в тех участках, где будет произведен взрыв и докуда достанет ударная волна. Их было не слишком много, но все же такие люди нашлись, несмотря на надвигающуюся армию. Сделать это было довольно просто. Все находящиеся зараженные будто испарились около недели назад. Вероятнее всего, они просто присоединились к основной волне, тем самым давая людям передышку. Но даже так, Рад всегда отправлялся на задание с 200 бойцов, не меньше. Всему виной альянс отверженных, которые могли устроить засаду и напасть на торгового представителя. Но этого, к счастью, не произошло. Эти ублюдки также затаились, совершенно не отсвечивая. Площадь поражения массированным ударом достигала около 50 километров, поэтому без расчетов никак. Если сделать залп слишком близко к городу, то еще неизвестно, сможет ли выдержать установленная Мирьям защита. Кстати, за усовершенствование орудий и все остальное девушка, как и обещала, не взяла ни одного кристалла эволюции. Все внимательно прилипли к голографам, пытаясь в куче дыма, огня и пыли рассмотреть последствия залпа. Когда видимость улучшилась, люди смогли увидеть последствия взрыва. До Евпатории дошло несколько ударных волн, но установленная недавно защита выдержала и предотвратила всевозможные разрушения. Чего не скажешь о столице Крыма, а также ближайших поселках и деревнях. Они просто исчезли с лица земли, не оставив о себе никаких воспоминаний. В самом эпицентре появился кратер в несколько сотен метров глубиной и столько же шириной. Чем дальше от него, тем расщелина в земле становилась меньше, но не намного. «И ты скрывал такое орудие столько времени?» Нахмурившись, тяжело произнес Аршак. «Теперь мне стало понятно, почему во время разговора со мной ты был так уверен в своих возможностях. Боюсь даже представить, что бы случилось с флагманом, реши ты использовать его против нас. Я похож на того, кто может отнять жизни у нескольких миллионов человек из-за личной неприязни?» Повернулся к нему Хиро. «Я не настолько бессердечный, но если бы вы решили напасть на станцию, кто знает, какие могли быть последствия?» «Мы получили отчет», — подбежал один из работающих в рубке ассистентов, передавая стопку бумаг командиру. «Результат превзошел все наши ожидания!» Инопланетный путешественник внимательно изучил документы, вздохнул и повернулся к ожидающим его людям. «По предварительным подсчетам, нам удалось уничтожить около 5 миллионов монстров. Все ближайшие деревни и поселки полностью уничтожены, а от столицы остались одни лишь руины. К счастью, мы успели вовремя эвакуировать большую часть жителей». «Большую часть?» – неожиданно вспылила Ангелина. «Не всех?» «Мы целую неделю проводили все возможные работы по эвакуации жителей в том регионе, где будет произведен взрыв, а также в ближайших к нему поселениях», – взял слово Радомир. «Но это не значит, что мы смогли эвакуировать всех. Есть высокая вероятность, что некоторые люди намеренно не шли на контакт и тщательно скрывались, не желая с нами связываться. Но даже так, мы использовали громкоговорители на постоянной основе и предупреждали всех через них последние 3 дня. Мы сделали все, что могли». «А ты что скажешь?» – повернулась фаворит к командиру. Она выглядела крайне рассерженной. «Сам же недавно распинался о том, что не бессердечный и не будешь убивать ни в чем не повинных людей». «Массированный удар не активировать, если в пределах его взрыва будут находиться люди», – спокойно произнес командир. «Точнее, не так. Если эти люди не настроены против станции агрессивно, то выстрел произвести невозможно». «В любом случае, у нас сейчас нет времени на споры», – выдвинулся вперед Клеопатр, который в последнее время редко участвовал в собраниях и вообще появлялся, полностью занимаясь делами на своей базе. После похищения Русланы и уничтожения Амазонии он плотно занялся защитой своей территории, чтобы того происшествия не повторилось. «Мы смогли уничтожить около половины монстров, даже чуть меньше, но даже так против нас осталась достаточно крупная армия. Этим взрывом мы выиграли немного времени, учитывая, что им придется искать обходной путь, но не более того». Клео верно говорит. Стал серьезным Хиро. «Всем отправляться по своим позициям и начать подготовку». Все находились на сильном взводе. Многие знали об уничтожении Амазонии и похищении ее лидера, и никто не хотел повторения произошедшего. Поэтому приказ командира немного отрезвил разгоряченные головы, и уже спустя несколько минут в рубке остался лишь Аршак и Хиро. «Монстров все равно еще слишком много», – задумчиво произнес здоровяк. «Я успел посетить большинство оборонительных пунктов и внимательно понаблюдать за настроением людей. Все настроены решительно, но даже так силы врага все равно превосходят ваши в 10 раз. Насколько мне удалось узнать, общее количество задействованных бойцов приближается к отметке в 600 тысяч. Ты уверен, что вы сможете продержаться до того момента, пока мои люди смогут присоединиться к сражению? Напомню, что мы можем это сделать уже после того, как сражение начнется». «Об этом можешь не беспокоиться», – ухмыльнулся командир. «Несмотря на разницу в количестве, мы будем брать качеством и заранее подготовленными ловушками и сюрпризами. Вступать в ближний бой будем лишь в самом крайнем случае, если другого выбора больше не будет». «Тогда я останусь здесь и буду наблюдать за происходящим отсюда», – вздохнул Аршак. «Кстати, Алмаз куда-то исчезла, оставив своего лидера. Если возникнут трудности, не стесняйся просить о помощи». «Не беспокойся. Если того потребует ситуация, я обязательно об этом сообщу», – улыбнулся командир. «А пока мы попробуем сами разобраться с этой проблемой, не вмешивая в это тебя и твоих людей. В конечном счете, наш план изначально строился без вашего участия». На этих словах Хиро повернулся к Светлане, незаметно для здоровяка кивнул ей, после чего переместился в супермаркет. По поводу безопасности супервайзера он не переживал. Рядом с ней осталось несколько элитных отрядов, специализирующихся на убийстве. Если Аршак или его люди попробуют что-нибудь выкинуть, они вступят в бой и сразу же сообщат о происходящем командиру. Несмотря на то, что здоровяк стал официальным членом Альянса, инопланетный путешественник ему все еще не доверял. В супермаркете командира уже ждали. Стоило ему прибыть, как рядом с ним оказался весь секретный отряд Су во главе. Она выглядела решительной и была настроена максимально серьезно. Это можно сказать и об остальных. На лицах ни тени страха или волнения, а в глазах пляшут озорные, яростные огоньки. «С этого момента мы не будем отходить от вас ни на шаг», – уверенно произнесла девушка, глядя на Хиро. «Возражения не принимаются». «Тогда позаботься обо мне», – хмыкнул командир, не собираясь начинать спор сразу же после прибытия. По лицам секретного отряда было понятно, что они не отступятся от своих слов. «Но не забывайте, что может возникнуть ситуация, где потребуется ваша помощь. Если я отдам приказ, выполняйте». «Есть!» – на удивление легко согласились они. «Тогда приступаем к подготовке. Сейчас нам необходимо встретиться с лидерами группировок и лично проверить, как идут последние приготовления. За мной!» Первым местом, куда отправился командир, была территория подконтрольного ему именного монстра. Их соглашение все еще в силе, но вот проверить лояльность все же следует. Неизвестно, вдруг они решат присоединиться к своим товарищам и тем самым предать командира в последний момент. Он собирался лично все проверить и убедиться в том, что такого не случится. «Давно не виделись, Хиро!» Раргнорх лично встретил командира, стоило ему зайти на подконтрольные ему территории. «Пришел нас проверить? Можешь не беспокоиться об этом. Мы и дальше собираемся выполнять условия нашего контракта. Тем более, что ты уже должен был узнать, что я не испытываю теплых чувств к матери паразитов». «Что-то такое припоминаю», — ненадолго задумался Хиро, вспоминая разговор с другим именным монстром, предводителем тех, что участвовали в нападении на базу Клеопатра. «И мне давно хотелось с тобой это обсудить, но все никак не было на это времени». «Я понимаю, что ты сейчас крайне занят, поэтому расскажу все вкратце», — сразу же перешел к делу Раргнорх. «Мать паразитов поступила слишком эгоистично, когда сделала из нас то, что потом использовали против вас, людей. Не все были согласны с этим, и большую часть несогласных она попросту уничтожила, остались только преданные ей. Но мне, как и небольшому количеству жителей нашей планеты, все же удалось сохранить свои жизни. Пришлось притвориться, что мы поддерживаем ее идею. Но каждому из тех, кто сейчас находится рядом со мной, пришлось потерять семью, близких или друзей. И за это мы ее ненавидим всей душой. Единственное, что мы хотим – уничтожить ее и отомстить за наших погибших». Не ожидал услышать такое от монстра, глядя прямо в глаза собеседнику, произнес Хиро. «Не переживай, твои слова меня никак не заденут. Я уже привык к тому, что в нас видят только монстров и более ничего. Мы не выглядели так, как сейчас, когда жили на родной планете. По сути, мы почти не отличались от вас, людей, за небольшими различиями. Все эти мутации начались после примененного матерью навыка, а также последствия слияния с человеческими телами. Сейчас мы хотим лишь, чтобы эта участь не постигла и вашу планету, а взамен просим лишь одно». «Чего?» – удивленно приподнял одну бровь Хиро. «Я, а также все подчиненные, готовы следовать за тобой до самого конца. Неважно, каким он будет, мы своего решения не изменим». Голос Раргнорха стал намного тише. «Но готов ли ты пообещать нам вот что? Мы просто хотим жить обычной жизнью на этой планете. Она нам понравилась, но из-за нашего вида люди попытаются от нас избавиться. Мы хотим попросить тебя предоставить нам защиту. А если получится и возможность исцелиться?» «Исцелиться?» — еще сильнее удивился Хиро. «Да, мы заняли тела людей, но одно могу сказать точно. Настоящие владельцы тел продолжат жить дальше где-то глубоко внутри нас. Есть возможность вернуть их в нормальное состояние, но как это сделать, мы не знаем». «Он говорит правду. Как обычно, неожиданно появился Инг. Я закончил изучение зараженных и понял одну вещь. Их еще можно спасти. Не всех, но кого-то точно. Но для этого потребуется много времени, ресурсов и остального». «Что это значит?» – повернулся к нему командир. «Можно извлечь паразита из тела человека, и спустя какое-то время его сознание вернется в норму. Проблема в том, что большинство зараженных подверглись различным мутациям, и их тела видоизменились. Даже если сознание вернется, они останутся в таком состоянии. А как ты и сам знаешь, мало кто из зараженных сохранил свой изначальный вид». «Эта новость одновременно дает надежду, но и пугает», – нахмурился командир. «Если их можно вылечить, то представь, как будут чувствовать себя люди, которые своими руками убили близких, друзей и знакомых. Если мы сейчас поведаем об этом остальным, мы не будем этого делать. Пусть я и сказал, что исследования завершены, но до финала еще далеко. Мне удалось доказать только то, что излечение возможно, но практического опыта для теоретической части еще не было. Есть высокая вероятность, что у излеченных людей могут начаться осложнения и побочные эффекты, а значит, целиком и полностью быть уверенным в том, что вышесказанное мною можно с уверенностью подтвердить, нет. Сначала необходимо провести все необходимые опыты. «Тогда у меня будет к вам еще одна просьба», — подключился к разговору Раргнорх, что-то прошептал своему подчиненному. Через несколько мгновений тот привел с собой трех зараженных без видимых следов мутации. «Используйте этих троих в качестве подопытных. В зависимости от результатов мы будем готовы предоставить других». «Ты в этом уверен?» — подошел к нему вплотную Инг. «Мы сейчас говорим об излечении людей. Вполне возможно, что у нас получится это сделать, проведя много опытов, но меня больше интересует другое. Тебя совсем не волнует судьба твоих собственных товарищей. С моей стороны это будет звучать странно, но все же они могут погибнуть после извлечения». «Мы готовы к последствиям. На этой планете мы захватчики, чужие. Такое же происходило и на нашей родной планете, которую мы потеряли. Мы не хотим, чтобы подобное случилось и здесь. Когда все видишь своими глазами, начинаешь по-другому относиться к жизни», — совершенно спокойно произнес именной. «Я собрал вокруг себя только тех, кто придерживается похожих взглядов. По мнению вас, людей, только именные монстры способны к общению, но это далеко не так. Мы можем общаться даже с теми, кто совсем недавно заразился. Пусть вам и кажется, что они действуют на инстинктах и не обладают самосознанием, но это правда лишь отчасти. Наши соратники находятся внутри в подвешенном состоянии, без возможности контролировать тело, и единственное, что они могут в таком виде – общаться с нами. Только становясь именными монстрами или близкими к этому, они получают возможность контроля над телом и общению вслух, а не мысленно». «А можно ли таким же образом пообщаться с прошлым владельцем тела?» – неожиданно произнес Инг. «Можно», – спустя несколько мгновений раздумий ответил Раргнорх. «Но они не всегда идут на контакт. И услышать их можем лишь мы, но это возможно». «Похоже, мне предстоит еще очень многое сделать». Дедушка подошел к трем зараженным и спустя несколько мгновений без лишних слов исчез вместе с ними. «Одна новость краше другой», — вздохнул командир, немного шокированный такими известиями. «Но пока мы не можем разглашать подобную информацию, особенно перед боем. Это может слишком сильно деморализовать людей, чего хотелось бы избежать. Почему ты не сказал об этом раньше?» «А меня никто и не спрашивал», — спокойно ответил он. «И ты действительно готов пойти на все сказанное, не боясь за свою жизнь?» «Готов. Мы причинили слишком много страданий этому миру, лишившись своего. Конечно, я готов жить, но не за чужой счет. Уж лучше мы полностью растворимся в истории, чем останемся теми, кто есть сейчас». «Я тебя услышал», — вздохнул Хиро. «Надеюсь, что ты сдержишь свое слово и до самого конца останешься на нашей стороне. От себя могу пообещать лишь одно. Если будет возможность безопасно извлечь вас из тел людей, сохранив ваши жизни, я сделаю все возможное. Есть у меня одно предположение». «Какое?» — с надеждой спросил собеседник. «Ты же видел Инка?» Раргнорх кивнул. «Так вот он находится в теле марионетки. Если у меня получится перенести и вас в похожие, придется еще очень много поработать». Впервые с момента прибытия на Землю Хиро увидел, как у монстра пошли слезы.